cloudy and windy today with gusts up to 40 miles per hour. The temperature dropping to 59 degrees this afternoon. Cloudy and continuing windy. Соколовский андеграунд, плагин номер один. Вставляет этот саунд, как мощный пластилин. Сиди с нами, играя с лифами, как с мечом. Мысль ни о чем, и убивать сознание этим тречком. Это распиздяйская песня, лови это за месяц. За месяц заплати вперед, убейся. Качай башкой под этот бит, нехилый. Вникай в слова от рифмовлета в бахилах. Это веселая читка с разъебайским уклоном. Седрая хуета для людей и клоунов. Не ищи в этой теме смысл, такая песня. Качай головой, пропивай в такт со мной вместе. Отрави клучок бумаги, спусти его в сортире. Потому что я в эфире и уже в твоей квартире. Я уже появился в твоих динамиках, чтобы запустить парики тело бариков. Так что забудь о своих планах на вечер. Ведь с тобой тоха, и ты всегда подлечен. Ненормативная лексика, распиздяйская песня. Дым из ушей валит, здесь очень весело. Подхватываем со мной так вместе. И нам все похуй, распиздяйская песня. Ненормативная лексика, распиздяйская песня. Дым из ушей валит, здесь очень весело. Подхватываем со мной так вместе. И нам все похуй, распиздяйская песня. Распиздалы всей страны, объединяйтесь. На власть класть, крышки открывайте. Насинячиться в говно и пойти в кино. А вечером по плану с парнями в домино. Ман трехэтажность четвертого этажа. Еле дыша, ебашить не спеша. Дым оттуда же тянется за километры. И голос мой слышен в треке заветном. Поорать в лифте, когда он станет. Уебать лифтера и быстро на педали. Троллевали стиксы у своего падика. Из падика хохот громкий, как в садике. Вещает раз радио пиздяйское. Без цензуры и жестко курим чай китайский. Чай зеленый в бутыле из-под колы. Выпил и нормально, по-любому не дойдешь до дому. Ненормативная лексика, распиздяйская песня. Дым из ушей валит, здесь очень весело. Подхватываем со мной в такт вместе. И нам все похуй, распиздяйская песня. Ненормативная лексика, распиздяйская песня. Дым из ушей валит, здесь очень весело. Подхватываем со мной в такт вместе. И нам все похуй, распиздяйская песня.